хреново спалось, да привиделся сон. Стародавнее время под знаком беды, как попы да князья собрались на поклон с челобитными к хану Великой Орды. Оскудела земля, опаскудился люд, малохольному руки стянули назад, да свои же его к басурманам на суд, видно, крал, воровал, верно, сам виноват. Уж как кнут лютовал по костлявой спине, аж по бабе совсем и верещал мужичок. Кнут, кнут не трогал меня, отчего ж он мне от плеча красной строчкой спину ожог? Я проснулся в холодном похмельном поту, черный всадник вернулся, не в этом беда. Беда наша в том, что не чая беду, а поскудились мы равно, как и тогда.